Глава вторая. Тайное логово. Дом, снятый для меня через подставных лиц Сиареем, находился не в самой лучшей части Найреаса, но во вполне приличной. Здесь соседствовали обедневшие аристократы и разбогатевшие главы различных гильдий. Дворцы последних выглядели помпезно и безвкусно, выпячивая богатство хозяев каждой архитектурной деталью. Жилища разорившихся представителей благородного сословия отличались скромностью размеров и такой же обветшалостью, как моя карета. Узкий и обшарпанный двухэтажный домик с фасадом на два окна и дверью посередине, у которого мы остановились, был раньше флигелем купеческого особняка и стоял в глубине садика, разделенного теперь забором. Лучшего пристанища я не могла себе позволить ни по легенде, ни по состоянию королевской мошны, неучтенной казначейством. Да и ни к чему. Через неделю я должна официально и торжественно въехать в королевский дворец. Сиарей позаботился и о прислуге. Была нанята приходящая на день горничная, но сегодня она должна явиться после обеда, и дом был пуст, а застарелая пыль еще не убрана. На первом этаже домишки располагалась гостиная, кухонька с чуланом и две крохотные клетушки для слуг. Наверху кабинет и две спальни. Все миниатюрных размеров, но уютное, с неброскими тканевыми обоями и разномастной мебелью, явно подобранные не по стилю, а по бросовой цене. Чихая от пыли, я поднялась в кабинет по скрипучей рассохшейся лестнице. Эльдер, которому я еще ни слова не сказала по пути к флигелю, плелся позади, усиленно спотыкался и сопел, проникался предчувствиями моего гнева. «Итак, рассказывай!» Я села в кресло за пустой канцелярский стол с зеленым сукном на столешнице. Что-то мне уже нехорошо от этого цвета. Слишком его сегодня много вокруг. Мелькнувшие на миг из-под шляпы глаза бежавшего кучера тоже показались мне зелеными, цвета крепкого мятного чая. «Что именно?» — захлопал глазками дракончик, с тоской оглядывая помещение. Попытался увильнуть. «Да тут и ковров нет! Прилечь с дороги негде, никаких удобств!» «Ты поклялся служить мне верой и правдой. Об условиях в присяге ничего не говорилось, нечего увиливать. Кто такой этот кучер?» Дракончик от расстройства забыл о мороке обычного равнинного мальчишки. Ангельская мордашка приуныла. Ледяные перышки рисунка на лице увяли. Распушенные кончики свернулись. Ласх изо всех сил давил на жалость, изображая полудохлого, ощипанного цыпленка. Мой взгляд посуровил. «Ваша великодушная милость! Вы ведь его не казните!» — взмолился снежный дьявол. «Не четвертуйте его и не повесьте за те проклятые ворота! Да им давно пора было рассыпаться!» «Так это тот самый Инсей? Первый враг моего королевства?» — уточнила я, хотя уже не сомневалась. — Ну, какой же он враг, да еще и первый! Ярен — полукровка, вырос в горах, Инсеем не служит! — выпалил дракончик то же самое, что я подслушала ночью на берегу реки. — Разве? Он же их кучер. — Да это он специально нанялся, чтобы за ними проследить, как бы чего не затеяли. Сиаре его попросил, когда узнал, что Инсеи в город вошли. И он бежал, видели? — И почему же? Бросил гостей, каким-то чудом получивших официальное разрешение. Кстати, надо узнать, кто им его выдал. Толпе на растерзание. Так он же прокололся, когда вас же и спасал от падения под копыта их коней. Магию применил, чтобы успеть к вам. А тот индюк надутый, слизняк недобитый, его сразу просек. А ему нельзя им попадаться. Представляете, на какой риск он пошел, чтобы служить вашим же интересам? Почему нельзя попадаться? Эльдер скрестил руки на груди. «Пытайте, мол, но не выдам». «Не могу сказать. Это его личные дрязги и никакого отношения не имеют ни к Гардарунту, ни к вам, жестокосердная леди-король». «А зачем ему меня спасать? Значит, моя тайна, которую я доверила только тебе и Сиарею, раскрыта? Этот ваш Ярен знает, кто я?» «Нет». убежденно мотнул головой Эльдер. «Даже ваши возничие не знают. Ну как можно смотреть на гибель такой восхитительной юной леди под копытами и ничего не сделать для ее, ну то есть вашего спасения? Он же не знал, что я рядом!» Его негодование выглядело совершенно искренним. Я тоже скрестила руки на груди в знак высшего недовольства. «Ты знал, кто разрушил ворота и потому не хотел туда лезть. Ты и Сиарей знали, что в столице Инсеи. Почему мне не доложили о таких гостях?» Я пыталась оставаться спокойной, хотя внутри кипел огненный клубок. «Почему мне никогда ничего не докладывают?» Эльдер весь засверкал, негодуя. «А как доложить? Вы же почивали в убежище, когда они заявились. Да и не беспокоят правителей по каждому мелкому поводу, с которым могут и обязаны справиться подданные. По каждому лазутчику замучаешься докладывать. А эти не таились, пришли как паломники под покровительством жрецов Безымянного, твердят о какой-то мирной миссии. А Ярене вам Рамасха должен был написать. Сиарей же вручил вам письмо. Мы думали, вы знаете о Ярене. А потом этот гордец, как всегда, отличился. А мы сразу хотели поговорить с вами о нем, что это не враг, а друг, но с кошмарным характером. А вы в таком гневе были, не подступись, помните? А потом вас опять не могли дозваться через огонь, который уже раз, а утром, когда вы пришли, Таре был рядом, и мы не хотели, чтобы он слышал. Таре будет только рад устранить его вашими руками, просто счастлив. А вы требовали от него казни Ярена. А это наш друг, и мы боялись за его жизнь». «Да, письмо было, и я не дочитала в торопях. Но это сейчас ничего не решало». «А я ваш сюзерен», — твердо сказала я. «И вы нарушили мой приказ и свою присягу. Впрочем, присягу императору Севера вы в свое время тоже нарушили. Верно говорят. Кто предаст один раз, тот предаст и второй». «Боги, как же мне горько! Одна во всем мире! Никого нет! И не было никогда ни одной близкой души, кроме мертвого Роберта!» Эльдер заледенел, аж изморозью покрылся. «Я еще не родился, когда Рагор бежал из отцовского дворца!» — прошептал он. «Но не суть. Наша присяга — Аллере энд ай арте, вере и алите! Служить и умереть за вашу жизнь, честь и душу! За вашу душу, еще нерожденная королева!» Я вздрогнула. «Так он знает и эту тайну! И какую еще?» Эльдер в подтверждение опустил заиндевелые ресницы. «Я маг, волшебная миледи. Я отдал вам ключи сердца. И приняла их, и мою клятву ваша душа. Но их у вас теперь две. И приказ о казни Ярена отдавала не моя королева». «Так-так», процедила я сквозь зубы. «Две души, значит. Ловко. Отличная отговорка для изменника. Мол, и не вам клялся». «Вам! Но не королю Роберту. Я не виноват, что вы связали души обрядом айров. Но могу различить, когда приказ идет от вашего сердца, а когда в вас горит чужая ярость». «Так это он не мою темную кровь имел в виду под второй душой. Какое облегчение!» Он опустил голову под моим расплавленным взглядом, подумал и опустился на колени. «Виноват, ваше величество». И без всякой велеречивости... Проняло, наконец, ледяной драконий панцирь. И ведь знает паршивец, что казнить не буду. Не успела порадоваться, как своенравный вассал возопил. «Ну и вы меня поймите, ваше личество! Вы же оба ученики Рагора!» «Ух!» Проболтался. Из-под ресниц блеснула хитрющая голубая звездочка. «Мастер меня убьет за болтливость, когда воскреснет, и не посмотрит, что теперь я ваш вассал. А я ведь еще ваш, да?» «Ну, не к Таре же мне идти, если вы не отрубите мне голову. А кто вас катать на крыльях будет? И шпионить для вас за Вейриенами, и вместе читать древние свитки, и рассказывать о северных снегах и сияниях, коврики охранять, ожидая вашего возвращения, с Дори играть, чтоб не скучала». «Шантажист». Я сцепила пальцы у лица, чтобы не видел, как задрожали мои губы. Хорошо, что плакать я давно разучилась. Разве что теперь огненными слезами. У Рагора был еще ученик, и я ничего об этом не знала. Вот ради кого мастер исчезал последние 5 лет, с кем по-настоящему занимался, кого учил, а я так, не ученица, поднадзорная, спихнул на Морена и успокоился. «Не прогоняйте меня!» Дракончик тоже чуть не плакал. «У меня же теперь никого нет ближе! Простите за дерзость!» «Асиарей!» — выдавила я. «И 200 ласхов твоих соотечественников!» «Они товарищи! Свои, как и все, кто был в команде Рагора! А теперь в вашей третья семья! Первый я не знал никогда, а вторая...» Рагор заменил мне отца, усыновил, хотя ему не положено было. Он со всеми высшими переругался из-за меня и едва не сложил с себя звание мастера. Вы, Ерен, для меня... Не знаю, как объяснить. Не прогоняйте!» Голос жалобно задрожал. «При условии, что ты больше ничего не будешь от меня скрывать». «Не буду! И не будешь пытаться манипулировать мной и играть за моей спиной!» «Да ни за что!» «И расскажешь все о Рагоре и его втором ученике». «Первым. Вас он взял позже. Но все рассказать я не смогу. И сам не слишком много знаю о тайнах Вериенов. И Рагор предусмотрел, чтобы мой язык много не болтал. Предупреждал, что навсегда онемеет». «Давай проверим». Долго поговорить не удалось. Обстоятельному допросу помешал стук дверного молотка. «Горничная прибыла!» — возликовал дракончик. «Для нее еще рано». Эльдер помчался открывать, а я выглянула в окно и отшатнулась. Внизу стояли стражники во главе с Вейриеном Онисом. Выследили. Вот досада. Погасив дар до состояния покрытых пеплом угольков, я спустилась вниз. Насупленный и бледненький, но непреклонный Эльдер, дракончик опять представлял собой самого обычного 15-летнего мальчишку, припирался со стражником-человеком и не собирался пускать гостей за порог. «А кому мне доложить, если вы сами не знаете, кого вам тут нужно?» «Нам нужна хозяйка кареты, стоящая у вас во дворе». «А мы при чем?» — возмутился мой паж. «Да мы знать такую не знаем, и вообще у нее хозяин, а не хозяйка. Наемная карета, ясно же? Вон лошадей уже распрягли и вернули, а за этими дровами никто не торопится». «В таком случае нанимательницу». «Ой, ну не могу я с вами. Да откуда ж я вам нанимательницу возьму, если корыто снято не дамой, а вообще-то мужчиной? Он, смотри, человек хоть скупой до безобразия, но влиятельный, обидеться может». «Хватит болтать! Нам нужна хозяйка этого дома!» Рявкнул доведенный до белого коленя стражник, а Вейриен в это время невозмутимо оглядывал непритязательный фасад. И стражник, косясь на него, не решался просто взять наглого мальчишку за шкирку и отшвырнуть, как щенка. «Надо же, какой авторитет имеют белые воины среди моих равнинных!» «Ах, уже дома! Да где ты тут видишь дом? Сарай!» — пожаловался разошедшийся Эльдер. «Но, понимаешь ли, хозяйку я тебе ну никак не могу предъявить, ибо у этой избушки таковой нет. Насколько мне известно, это имущество принадлежит какому-то фьеру, а я и в глаза его не видел. Вот ведь беда какая. Не понимаю, о каких хозяйках ты мне все время талдычишь». «Нам нужна твоя госпожа, парень», — обронил Вейриен, закончив осмотр фасада и отпустив на дракончика, ну, очень тяжелый взгляд. «И немедленно». Эльдер втянул голову в плечи, но проход не освободил. «Как о вас доложить и по какому вопросу?» «Что тут докладывать?» Стражник шагнул, положив ладонь на оголовье меча. Рука Вейриена легла ему на плечо и пригвоздила. «Доложи. Советник тайной канцелярии Его Величества, мастер Онис, желает задать пару вопросов о недавнем происшествии на Храмовой площади». Наверное, я перестаралась с внешностью, потому что два стражника и Вейриен, проведенные бледненьким Эльдером в холл, онемело пялились с минуту, пока я не выдержала. «Приношу извинения, что не могу предложить вам сесть, господа. Как видите, здесь еще некуда. Я еще не успела привести в порядок это пристанище. Слушаю вас, господин советник». Зачехленная и покрытая слоем пыли мебель, по счастью, не располагала к длинным беседам. Сама я тоже осталась стоять. «Для начала я хотел бы узнать, с кем имею честь». «Боюсь, тут я не могу удовлетворить ваше любопытство. Для того, чтобы нарушить мое право путешествовать инкогнито, нужны веские причины. Если они у вас есть, прошу предъявить. А до той поры дозволяю вам обращаться ко мне, скажем, леди Инита». Онис отвел взгляд от моего лица, оглядел заваленную нераспечатанными коробками комнату. «Хорошо, этого вполне достаточно. Я не собираюсь проявлять излишнее любопытство, но хотел бы видеть вашу подорожную. Вы ведь не жительница Найреаса?» «Нет». «Но за какой надобностью вам моя подорожная?» Чуть улыбнулась я. «Мы ни в дороге, ни на улице. И я не нарушаю спокойствие столицы королевства Гардаронт, а как раз наоборот, нарушают мое спокойствие. Разве не так?» «Но я же не прошу у вас предъявить мне подорожную или иные документы, удостоверяющие, что вы именно тот, кем представились, мастер Онис. Как видите, я доверяю вашему слову. Откуда же ваше недоверие ко мне, если мы впервые видим друг друга? Впрочем, мой паж сейчас принесет. Поищи в коробках, сложенных в кабинете, Эр». Дракончик, поклонившись, направился к лестнице. Интересно, где он возьмет требуемый документ, если никто из нас не подумал об этой важной детали, а предъявлять поддельную родовую грамоту я пока не хотела. Я оперлась ладонью о спинку стула. Онис заметил жест и интерпретировал именно так, как требовалось. Смертельно уставшая дама держится на ногах лишь из гордости и снизошел. «А не стоит хлопот, меня интересует лишь один вопрос». «На храмовой площади с вами довольно долгое время, как мы выяснили, соседствовал экипаж с сенсеями». «Не очень долгое. От силы полчаса. Но какой ужас! Если бы я знала, что они совсем под боком!» «Как выглядел их кучер и куда он делся?» «О, какой популярный кучер!» Я подробно описала платок, куртку и особенно шляпу. «А сам человек, его лицо!» Прервал меня Онис, когда описание дошло до подробностей расположения и цветовой гаммы перьев на тулье. «Ой, я не рассмотрела, конечно. Во-первых, неприлично девушке разглядывать незнакомого мужчину. Во-вторых, какого-то там кучера. Как вы могли подумать, что меня могут заинтересовать такие подробности?» «Может быть, ваш паж разглядел?» «Я не буду возражать, если вы его спросите». За неимением колокольчика под рукой я хлопнула в ладоши. «Эр!» Эльдер мигом примчался, проворчал, что в таком количестве багажа найти быстро ничего невозможно, но к вечеру он управится. И, естественно, мой паж тоже ничего не разглядел. «А чем интересен чужий возничий? Неужели убийца или даже хуже? А то вот слышали мы на въезде в город, что тут орудует какой-то маньяк, оставляющий стражников без штанов». Онис быстренько откланялся, а я могла торжествовать, но беспокойство не проходило. Позвоночник как заледенел, и это у меня, огненного мага. Такое ощущение, что за тобой наблюдают невидимые глаза. Не шевелясь, я внимательно оглядела место, где стоял Ваириен. Мог он оставить какую-нибудь магическую дрянь? Ничего не заметила и вспомнила о подслушанном разговоре Ваириенов и семерки сопровождающих их духов. Уж не дух ли тут остался? Плохо, если так. И... как изгоняют духов. «Эр!» Остановила я открывшего было рот дракончика, и он сразу его захлопнул, мигом сообразив, что я не стала бы наедине обращаться по несвойственному ему имени. «А правда, что королю сейчас служат дьяволы? И не такой ли дьявол почтил нас сейчас вниманием?» «Скорее, горный демон, госпожа!» И настороженно обвел глазами помещение. «В таком случае этот дом осквернен. Что нам делать? Пригласить жреца для освящения? Разумная мера!» Важно кивнул Эльдер, мигом поняв свою выгоду. Допросов тут не будет. И отмахнулся. «Ну, суеверие все это, леди. И плата у жрецов высока, а у нас со средствами туго. Да переживем как-нибудь». Он с невиданным энтузиазмом принялся таскать коробки с платьями и туфельками наверх. К приходу горничной управился. Девушка по имени Гайя ужаснулась при виде объема работы, но тут выяснилось, что Сиарей позаботился и об этом. Явились три работницы и принялись наводить блеск, начав с моей спальни и туалетной комнаты. Через полчаса я уже могла там расположиться и заняться подготовкой к первому явлению в свет. Эльдер носился взад-вперед. Поднятая пыль и невероятный гам, который устроили служанки под присмотром требовательного дракончика, не понравились шпионскому духу, и где-то через час ощущение чужого наблюдавшего взгляда меня оставило, после того, как я, вздохнув, вытащила из кошеля поддельную родовую грамоту, развернула и положила на стол в кабинете. Мастер Онис, похоже, лишь хотел раскрыть мое инкогнито и не собирался устраивать непрерывное наблюдение. Еще ночью в убежище я восстановила полученную от архивариуса и сожженную мной грамоту. Затем достала состарившиеся на 17 лет чернила из временной капсулы и, старательно копируя витиеватый почерк, вписала имя «Княжна Инитаэра Лиарская, дочь лесного князя Баргора Лиарского». Эта легенда была тщательно разработана светлячком. Лиария – крохотное княжество, затерянное в глухих землях Аринтов, куда вейриены точно не доберутся. Даже если и доберутся, не разберутся. У 60-летнего Баргора имелся гарем из полусотни ныне живших жен, не считая умерших, и, кроме того, бесчетных наложниц, исправно рожавших ему детей. В лицо их сам родитель уже не помнил, а с детьми даже и знаком не со всеми был. Их официальное количество давно перевалило за 200. Родитель щедро усыновлял и удочерял бастардов. После этой цифры считать перестали, а неофициальных никто и не считал. Сам Баргор последний год приболел, надорвался, спасая свой гарем от лесного пожара, и не сможет явиться в Гордорунд, даже если каким-то образом прослышит о беглой дочери-авантюристке. Моя выдуманная архивариусом родительница, якобы дочь мелкого гордорунского купца, будто бы в том пожаре и погибла. По легенде, она еще ребенком потерялась в аринских лесах, отбившись от купеческого каравана. Купец Агус Лаадра давно сгинул где-то в южных шаунских краях вместе с семьей. Тут тоже концов не найти. Итак, у меня имелся достаточно высокий статус, чтобы попасть на королевский прием, и оправдание бедственному положению. При такой обширной семье родителя и речи не могло быть о приемлемом содержании или приданом. Мои манеры, весьма отличные от жеманных и изнеженных аристократок, можно списать на суровую лесную жизнь. Плюс еще в том, что аринское посольство распространяло покровительство и на мою особу. Тут тоже светлячок позаботился, хотя уже измучился от ревности к безвестной девице и никак не мог понять, когда и где король Лаэрин успел положить на нее глаз. А минус и большой в моем незнании аринского, хотя несколько слов я уже выучила и продолжала занятия с Аниром. Прав был Роберт, тому, кто знает священный, легче выучить остальные. Чтобы не заподозрил Онис, меня трудно будет поймать. Да и что он мог заподозрить? Я позвала горничную, чтобы причесала меня и помогла зашнуровать корсаж. К этому орудию пыток тоже придется привыкать. Мне несложно, подумаешь. Стягивающую повязку на груди заменила это устройство. С юбками хуже, я в них все еще путалась и забывала придерживать, например, поднимаясь по лестнице. Мелочи. С головой выдающие меня мелочи. Пришлось сразу посвятить горничную в трагичные детали моей дикой жизни в глухомане. Она успела поддержать меня за локоток, когда я наступила на подол и едва не сверзилась с лестницы. «Благодарю, Гая. Ох уж эти ужасные юбки!» Серенькие глаза девушки удивленно расширились. Я пояснила. «Видишь ли, в глухой тайге, где я выросла, нет ничего удивительного, если дамы ходят в мужских штанах. Попробуй-ка продираться по бурелому в платье. А мой папенька обожал получать на завтрак зайца, собственноручно подстреленного с утречка его дочерьми. И не дай бог не подстрелить, лишить сладкого. О, да-да, он всегда говорил нам сила, ловкость и меткость. Вот что главное в женщине. Ну и ум, разумеется. О, иначе в наших диких краях не выжить, милая. Но, наверное, король будет удивлен, если я заявлюсь на прием в штанах. О, да. Я также подумала. Ты поможешь мне освоиться с этими непривычными мне дамскими финтифлюшками. С радостью, госпожа. Шокированная Гайя прониклась сочувствием и с энтузиазмом принялась помогать дикой лесной княжне завоевывать равнинную столицу. Она и подсказала идею о компаньонке, мол, негоже юной даме разъезжать в карете одной, а еще более возмутительно наедине с таким обаятельным и красивым юношей, как мой паж. Эльдер был польщен и потом украдкой покрутился перед зеркалом, словно впервые себя увидел в человеческой личине. К моменту, когда король Лаэрин вышел из храма, гонец доставил мне приглашение из Аринского посольства. Гайя упаковала меня в шелк пурпурного платья с кружевами на скромном декольте и рукавах, соорудила высокую прическу, скрепила черепаховыми гребнями, выпустив пару локонов на висках, подчеркивавших мою лебединую, ее слова, шейку. Я ужаснулась, представив настоящие пропорции лебединых головы и шеи. Ох уж эти министрели! Канис, которого я в обличии сероглазой девицы разыскала еще под утро прошедшей ночи и еле уговорила на авантюру, прибыл с лошадьми и сходу повздорил с Альдером. Не захотел впрягать своих породистых четвероногих в столь убогую карету. «На такой позор я не соглашался!» Слышала я их перебранку за окном. «Где это ваша Айрани? Пусть подтвердит!» «Служить ее светлости — честь, а не позор!» — шепел Эльдер. «Ты же не этому корыту служить нанялся, а госпоже!» «Ничего я не нанимался! Я обещала Айрани услугу оказать за тот кинжал, а не услужить какой-то там старой скряге, будь она хоть королева!» «Так и скажи, что просто цену себе набиваешь! И что ты мне все время талдычишь, и какой-то... Ай!» «Сейчас он мне все испортит!» Я выглянула в окно. «Эр!» Возмущенный Канис, открывший рот для очередной реплики, так и застыл. «Ну точно, что-то у меня не то с внешностью. Зря Гайя мне глаза подвела, и помада на губах явно лишняя». Эльдер поклонился. «Ваша светлость!» И тут же принялся жаловаться. «Вы только подумайте, этот упрямый лошадник! Эр, проведи юношу в холл! Может быть, молодой человек не откажет в услуге, попавшей в беду старой... скряги?» Я улыбнулась. «За небольшое вознаграждение!» «Буду счастлив, леди!» Пробормотал Канис, покраснев до ушей. Еще через час, когда фантомный король Лаэрин вернулся во дворец и начался торжественный прием гостей, послов и подношений, у меня была новая карета, на которую Канис, развернувший бурную деятельность по спасению из финансовой ямы, ограбленной лесными разбойниками княжны, выменял старую развалюху, подключив к этому делу деда, а тот свой авторитет и связи с каретных дел мастерами. Пока происходил этот потрясающий обмен, я отпустила работницы горничную. «А что еще за Айрани?» Тут же впился ледяным клещом Эльдер. «Пожалуй, пора вас познакомить».